заряжая пищаль свою, поет старинную песню. А там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острогой кита, затягивая песни. Вот что такое песня. Вот кому она нужна, вот кому служит. Наше стремительное время требует лаконизма, и поэт Лебедев-Кумач выразил те же мысли одной фразой. «Нам песня строить и жить помогает». Вся страна не случайно подхватила эти слова, эту песню, и сделала ее своим символом, призывом, знаменем, оказывая могучее воздействие на человеческую душу. Песня может повести на подвиг, да не может, а именно ведет. Поэтому какая же ответственность лежит на человеке, поющем песню? Какая ответственность лежит на тех, кто ее создает? Всегда ли мы это понимаем? Всегда ли помним? Всегда ли находимся на высоте нашего положения? Давайте же честно сознаемся. Нет. К сожалению, нет. Почему так? Некрасов сказал одну фразу на века. Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Расшифровав для себя эту мысль, мы скажем: артистом можешь ты не быть, певцом можешь не быть, но обязан быть гражданином. А если ты к тому же еще и пропагандист, артист, певец, поэт, то обязан быть гражданином вдвойне, втройне. Замечательная французская певица Эдит Пиаф примерно ту же мысль выразила так. «Вы думаете, у нас мало молодых людей, умеющих петь песни? Их тысячи. Но дайте мне личность». Ах, как здорово сказано! И у нас много молодых людей, умеющих петь, но о многих ли можно сказать «он личность»? Тоже, к сожалению, нет. Популярность, даже самая широкая и шумная, еще не гарантирует появление личности. Тем более, что популярность нынче приобретается легко и быстро. Одно выступление на телевидении, и вас знает 100 миллионов человек. До изобретения телевизора ни сразу, ни постепенно такую аудиторию собрать было невозможно. Для этого, даже если считать, что певец выступает 365 дней в году и каждый раз его слушают 2000 человек, нужно было бы прожить 120 жизней. Если бы он начал петь, будучи неандертальцем, то как раз к сегодняшнему дню число его слушателей достигло бы 100 миллионов. А сейчас молодой человек, обладевший элементарным мелодическим и поэтическим материалом, а главное, микрофоном и камерой телевидения, вмиг приобретает известность в огромной нашей стране, а то и в мире. Да, получить популярность легко, удержать ее трудно. И настоящие певцы по-прежнему редки. Эта легкость вхождения в искусство песни коварна. Первый успех, возникающий скорее от благосклонного отношения к молодости, может создать впечатление возможности беззаботного существования на эстраде, необязательности поиска и труда. А без труда и поиска искусство чахнет, даже если человек обладает незаурядным дарованием. Сейчас как никогда прекрасные условия для развития и даже расцвета исполнительского мастерства эстрадных певцов. Фестивали в нашей стране и за рубежом. Специальные телепередачи, посвященные молодым исполнителям. Передачи, где ищут таланты. Возникновение множества различных ансамблей песни рождает огромную потребность в певцах и требует от них своеобразия. Но чаще всего появляются певцы одной песни, одного сезона. Удача на каком-нибудь фестивале, 2-3 концерта, а потом он себя исчерпал и уходит в творческое небытие.